на кладбище смотреть чертей, которые должны были прийти за свежим покойником. Да, припоминаю смутно. Пойдемте со мною ночью к шаманкиной могиле. Ее глаза не смеялись, смотрели испытующе. Только предупреждаю сразу, она может и встать. «Пойду», — твердо сказал Бестужев. «Но разве вы имеете возможность? Знали бы вы, Алексей, сколько у меня возможностей!» — рассмеялась она. «Есть известные границы, поставленные грозным родителям, а в остальном простор для дикарки. Я у вас помяукаю за окном, согласно Твейну». «Лишь бы это не было для вас опасно. Для меня?» — подняла она брови. Брови были темные под стать глазам, волосы и брови разного цвета с незапамятных пор служили признаком породы. Один бог ведает, почему это вдруг проявилось в купеческой дочке, чье генеалогическое древо вряд ли было известно в точности и вряд ли украшено дворянами, но это было прекрасно. Отъехав от края на несколько сажений ближе к лесу, она откинула полу кожаного шабура и вытащила из коричневой большой кобуры американский кольт. Пистолет казался слишком тяжелым для девичьей руки, но ствол не колыхнулся, когда Таня направила его к ближайшему дереву. Выстрел, второй, третий, кони словно были строевыми, даже не шелохнулись. Видимо, к выстрелам их специально приучили. Бестужев смотрел во все глаза и видел, как с каждым выстрелом отлетала с ветки зеленая продолговатая шишка. «Ну как?» — поинтересовалась она, пряча пистолет в кобуру. «Меня хорошо учили? Я дикарка, вы не забыли?» Бестужев только и мог, что покрутить головой. Стрельба была мастерская. Что тут скажешь? Он давно уже не чувствовал себя прямо-таки окрыленным. Мог поклясться, что слышит пресловутую музыку сфер. Хотя ничего обнадеживающего, если холодно разобраться, и не было. Подумаешь, не отняла руку там, на обрыве. Подумаешь, улыбнулась при расставании, глядя в глаза. «Господин инженер!» Он остановился смаху, недоумевающе огляделся. Улица была пуста, единственным человеческим существом, которое могло к нему обращаться, был босой мальчишка, совершенно деревенского вида, скуластый и щупленький. Видя, что Бестужев его, наконец, заметил, мальчишка сказал: «Господин инженер, меня Макаркой Шукшиным кличут». «Приятно слышать», — сказал Бестужев легкомысленно, «и что ж тебе от меня нужно, Макарий?» «Макарий, так и Иреев кличут, а я попросту Макар». «Учту», — сказал Бестужев, — «непременно учту. Так что ж тебе нужно, Макар?» Мальчишка хитро, предусмотрительно оглянулся, посунулся поближе. «Меня к вам, господин инженер, дядя Пантелей послали, дали гривенник, велели вас непременно отыскать, мол, вы из хозяйского дома рано или поздно выйдете, они вас ждут уж на праздник, казенное с закуской готовы, аж слюнки текут». «Какой еще праздник, какая закуска?» — растерянно подумал Бестужев. До него не сразу дошло, что подчиненные попросту под самым благовидным предлогом вызывали его навстречу. Сообразив это, наконец, он полез в карман, вытащил первую монетку, какая только попалась. «Благодарю, Макар Шукшин, наш вам с кисточкой». «Много даете, господин инженер», — серьезно сказал юный Макар. «Цельная полтина, вон и написано на ней». «А ты читать умеешь, и писать даже помаленьку, дьячок учил. Отец с мамкой сюда из центральной губернии приехали счастье искать. Я даже письма родне пишу». «Молодец», — нетерпеливо сказал Бестужев, — «глядишь, писателем будешь. Оставь полтину себе». и торопливо направился к зданию, исполнявшему здесь функции гостиницы для чистой публики –